Я нелепо разбил голубой талисман из неба. Разлетелись осколки, порезали сердце и душу. Вместо крови из ран вылетали песни, а я молча глядел, завороженно слушал. Летом облака так крепко спят, не докричишься до них, не добудешься. По облакам серафим белокрылый летит, то ли смеется над нами, а то ли хмурится. Ты мудро молчишь, понимая слова лишь звучание. Беглые строчки прочитаны, брошены, порваны. В жизни, я знаю, бывает второе дыхание. Только в том случае первое, если не сорвано. Летом облака так крепко спят, не докричишься до них, не добудешься. По облакам серафим белокрылый летит, то ли смеется над нами, а то ли хмурится. В городе кто-то местами рассыпал солнце. Спорят о завтрашнем дне дилетанты-синоптики. Мир поделен на квадраты, квадраты на кольца. Если душа там, где север, то сердце, где тропики. Летом облака так крепко спят, не докричишься до них, не добудешься. По облакам серафим белокрылый летит, то ли смеется над нами, а то ли хмурится. Летом облака так крепко спят, не докричишься до них, не добудешься. По облакам серафим белокрылый летит, то ли смеется над нами, а то ли хмурится.